Я посмотрел на проповедника, но на этот раз он не стал ничего говорить, а пропел за упокойную. Отвязав коня, я вывел его обратно на дорогу. «Между прочим, я спас твою жизнь во второй раз», — сказал мне старый пеликан. «Как тебе такое?» «На том свете тебе зачтется», — посулил я ему. Проповедник скривился, словно черт, которому сунули под нос ладан, и произнес несколько заученных во Фрингбоу неприличных ругательств. Я проехал мимо кустов, где деловито возилась пугало, перепачканное кровью с ног до головы. Гибель людей, пытавшихся меня убить, ничуть не тронула мое сердце. — Твой язык чернее ночи, — сказал проповедник, немного погодя. — Это ж надо было так накаркать себе неприятности. Тебя едва не прихлопнули какие-то придурки, возомнившие себя разбойниками. Они даже стрелять не умели. — На мое счастье. Кстати, насчет карканья. Еще скажи, что это висельник виноват. «О-о, значит, не мне одному такая мысль пришла. Покойник вполне мог накликать беду, ведь он висел на перекрестке, а лучшего места для проклятий просто не существует». «Таких мест полно, начиная от захоронений с неосвещенной землей и заканчивая уютными комнатами старушек, где в комодах хранится клубничное варенье». Я натянул шарф на лицо, как это делал по старой привычке в морозы, и перестал отвечать на реплики проповедника. Ему, в отличие от меня, холод был не страшен. Дышать через шарф, конечно, влажно и душно, зато нос и щеки перестал щипать ночной мороз. Через час дорога окончательно покинула леса и рощи, выбравшись на продуваемую ветром равнину. Я увидел, как далеко-далеко впереди загорелись огоньки поселка, и почти в тот же момент где-то за деревьями подал голос одинокий волк. Ему из степи ответили еще несколько. Конь, хоть и устал, тут же пошел быстрее. Я не нервничал. Зверье всегда можно отпугнуть или смутить. Благо, мой дар на такое способен. Главное, чтобы это были просто волки, которых голод выгнал на промысел, как иногда случалось им. Лютыми зимами, когда пропадали одинокие путники. А вот если это какая-нибудь нечисть в облике волков или, хуже того, ругару, то у меня точно такие же проблемы, как у обычных людей. Однажды я встретился с ругару на юге Прогансу, где среди замечательных лавандовых полей, где он охотился на симпатичных селянок, сжирая их вместе с костями, красными чепцами и башмаками. Ругару — оборотень. Мне было 20, я как раз возвращался после завершения моей второй военной кампании, и даже слепой бы меня не спутал с селянкой в красном чепце, но, как оказалось, всегда бывают исключения в правилах. В критических ситуациях я никогда не жаловался на свою реакцию, так что, когда он появился из-за живой изгороди, весь в засохшей крови, со свалявшейся шерстью и с хлопьями белой пены, текущей из зубастой пасти, я взял ноги в руки и дал такого стрекача, что ругару смог догнать меня лишь в тот интересный момент моей биографии, когда я научился взлетать на деревья без помощи крыльев. Тварь попыталась повторить мой подвиг, но лишь оставила глубокие следы когтей на стволе. Я, обосновавшись на верхних ветвях, благословлял свою прыть и того лентяя, что не срубил деревце, растущее поблизости от лавандовых полей. Сделай он свою работу, и от меня остались бы лишь обглоданные кости при должной удаче. На этом дереве я просидел 2 суток, привязав себя к верхушке с помощью ремня. Ругаро оказался таким же упрямым, как я, караулил внизу, надеясь, что рано или поздно мне надоест, и я спущусь вниз. В том, что ждать помощи бесполезно, я убедился довольно быстро. Со сторожевой башни ближайшего замка зрители прекрасно видели, как я улепетывал от оборотня, но даже не попытались прикончить тварь. Так что я провел свои не самые лучшие ночи между небом и землей, играя в гляделки с чудовищем. Наконец, когда сила луны стала слабеть, ругару перевоплотился в человека, и тут-то подоспела кавалерия из замка. Она изрубила ставшего неопасным противником в капусту и сожгла оставшееся, использовав на дровишке спасшее меня деревце. Волки, обычные волки, завыли гораздо ближе. Я увидел три тени, несущиеся по снегу нам наперерез. Конь перешел в опасный галоп, но я швырнул перед носом зверей фигуру, и она вынудила их оставить погоню. Я постарался успокоить жеребца, но он все равно нервничал до тех пор, пока мы не оказались возле вальца.